Быть согбенным внешне значит стать последователем людей, стоять на коленях, подняв дощечку для записи, сгибаться в поклонах, таков обряд слуги. Осмелюсь ли я не поступать так, как поступают все? Если делать то, что делают все, не сочтут порочным. Это и называю стать последователем людей. Сравнивать совершенное с древним значит стать последователем древних. Хотя в таких словах поучение, по существу уже порицание, но идущее от древних, не от меня, таким образом, я не пострадаю, даже будучи прямым. Но это и называю стать последователем древних. Можно ли так действовать? Нет, нельзя, ответил Конфуций. Слишком много замыслов. Пусть, обладая собственным мерилом, не заискивая, останешься твердым и избегнешь осуждения. Все же оставь это дело. Разве можно таким способом оказать на царя влияние, равносильное его собственному желанию учиться? Больше мне нечего предложить. Осмелюсь ли попросить совета? Спросил Янь Юань. Разве легко осуществить то желание, которым ты обладаешь? Того, кто считает это легким, не одобрит высокое небо, сказал Конфуций. Постись, и я тебе поведаю. Семья у меня была хоть и бедная, заметил Янь Юань. Уже несколько лун я не пил вина, не ел мяса и скоромных овощей. Можно ли считать, что постился? Таково воздержание перед принесением жертв, а не перед размышлением. Дозвольте спросить, что такое воздержание перед размышлением? Это значит, — ответил Конфуций, — сосредоточить свою волю на одном, слушать не ушами, а сердцем, не сердцем, а душой. Когда перестанешь слышать ушами и откликаться сердцем, душа очистится до пустоты и будет готова воспринимать вещи. Только путь будет стекаться в пустоту. Достижение пустоты и есть воздержание перед размышлением. Пока я, Хой, не воспринял этого наставления, существовал только как и я, Хой. Лишь начал его применять, меня, Хой, не стало. Можно ли считать, что я достиг пустоты? Спросил Янь Юань. Да, полностью, ответил учитель. Теперь я тебе поведаю. Ты можешь войти в клетку царя и в ней разгуливать, оставаясь равнодушным к царской славе. Станет слушать? Ой. Не станет, умолкни. Без покровителей и без ненавистников, как бы вынуждены, поселись в том же доме. Это почти то, что нужно. Легко не ходить, но невозможно ходить, не оставляя следов. Действуя как человек, легко лицемерить, но действуя как природа, невозможно лицемерить. Ведь все наслышаны, что летает тот, кто обладает крыльями. Но слыхано ли дело, чтобы летал тот, кто не обладает крыльями? Ведь все наслышаны, что мудр тот, кто обладает знаниями. Но слыхано ли дело, чтобы был мудр тот, кто не обладает знаниями? Посмотри на то отверстие в двери. Через его пустоту в доме появляется свет. Остановится доброе знамение, остановись и ты. Если же не остановится, то, можно сказать, будешь мчаться, даже сидя на месте. Если слухом и зрением обратишься к внутреннему, а разумом, сердцем к внешнему, то прибудут к тебе не только люди, но даже души предков и боги. Таково будет влияние на всю тьму вещей. Это служило основой для молодого дракона и ограждающего. Того же до конца жизни придерживались готовящие жертвенное мясо и опирающиеся о стол, тем более это необходимо человеку, не состоящему на службе. Царский сын Высокий, готовясь поехать послом в Ци, спросил Конфуция, «Не посоветуете ли, как мне быть? Царь посылает меня, Джуляна, с весьма важным поручением. В Ци же, вероятно, примут с большим почетом, но с делом спешить не станут. Я тревожусь, ведь и простого человека нельзя торопить, не то что царя. Вы говорили мне, Джуляна, что без учения любое дело, и большое, и малое, редко удается благополучно завершить. Если дело не увенчается успехом, меня покарает человек. Если же увенчается, меня настигнут силы жары и холода. Избежать беды в том и в другом случае способен лишь добродетельный. Пищу я ем простую, не изысканную. Но в жару не ищу прохлады. Но вот сегодня утром я получил приказ, а к вечеру пил ледяную воду. У меня поднялся жар. Еще не доехал до места, а уже страдают лихорадки. Если дело не завершу, покарают и люди. Обе эти беды мне, слуге, не вынести.